35. Господин Нандха. Презентация дела против Калки, которую проводит господин Нандха, принимает форму сферы, плавающей в виртуальном зрении руководителей, одновременно настолько маленькой, чтобы помещаться в человеческом черепе, и настолько большой, чтобы охватить стеклянный небоскреб министерства, подобно кулаку, сжимающему цветок орхидеи. Сфера вращается во внутреннем зрении специального уполномоченного Ароры и генерального директора Сурдаршана, представляя им все новые информационные виды. Ландшафт размером с континент, состоящий из страниц, окон, изображений, фреймов, раскрывается в двумерную информационную карту. Сарасвати, богиня речи и человеческого общения, так зовут Сирисина, который дает голосовые комментарии. От светящейся схемы информационной системы Паста Тика Инкорпорейтед. Сарасвати прослеживает путь нелицензированных сирисинов в нервную суету Каши, а затем поднимается по фрактальным уровням в древовидное пятно локальной сети Джанпура, узла Малавири, до субъячейки Джайна Джашванта. Становятся видны зловещие скелеты его кибердворняжек со всеми соленоидами и микросхемами. Сам Джашвант предстает в виде бесформенного мешка синеватой обнаженной плоти. Следующее информационное окно — это отснятый материал сожженного офиса Сундарбанта Бадринат. Хаверкам плывет по почерневшим от огня комнатам, на мгновение застывает над наполовину обуглившимися скелетами, над системными блоками, которые оплыли словно свечки. Здесь же и сам господин Нандха, рассматривающий что-то в техническом ящике. Две бесформенные груды обгорелых останков разворачиваются в яркие фотоснимки двух улыбающихся европейцев. Жан-Ив Трюдо, Анси, Франция, Европейский Союз, дата рождения 15.04.2022. Анжали Трюдо, урожденная Патил, Бангалор, Карнатака, 25.11.2026. Жан-Ив и Анжали Трюдо ранее работали научными сотрудниками в Страсбургском университете в лаборатории искусственной жизни на факультете кибернетики. На протяжении последних 4 лет они занимались исследовательской работой в Варанасском отделении Бхаратского университета на факультете компьютерных технологий под руководством профессора Чандры, специализирующегося в применении дарвиновской парадигмы к схемотехнике белковых матриц, говорит Сарасвати. У нее голос Калпаны, Тхупии, из города и деревни. Трюдо вырываются из своего квадранта в сфере и плывут по стационарной орбите. Видеоокно заполняет зернистый снимок интерьера квартиры в низком разрешении, на переднем плане обнаженный 18-летний юноша. Он держит правой рукой эрегированный член. Юноша немного отклонился назад, а член направлен в центр кадра. На лице у парня идиотская улыбка. Центр жилого квартала Шантирана. Средний уровень. Окно открыто, это балкон. На другой стороне узкого ущелья улицы окна квартир и проржавевшие коробки кондиционеров. Вспышка белого света. Затем квадрат окна заполняется пламенем. Господин Драчун резко разворачивается, кричит что-то неразборчивое. Кадр застывает, тощая задница на фоне разлетающихся осколков стекла, пламени и левой руки, тянущейся за шелковой накидкой. Система Кришна проводила обратное отслеживание по всему сетевому трафику в локальной сети в течение часа до и после нападения, приятным голосом комментирует Сарасвати. Данный отснятый материал был получен из квартиры, расположенной непосредственно напротив, подвергшейся нападению. Изображение снова прокручивается, до белой вспышки застывает, увеличивается, затем еще раз увеличивается. В конце концов кадр превращается в гору пикселей, но пакеты обработки графики делают его четче, превращая узоры из серых прямоугольников в некий летающий механизм. В белую птицу, с обращенными вверх крылышками, со спансоном на хвосте и маленьким винтом. Примечание. Спансон – бортовой выступ, за которым, как правило, расположено вооружение. Конец примечания. Графические пакеты очерчивают получившийся образ, выделяют его, находят соответствие в каталоге спецификации порно-журнале для любителей оружия. Это БПЛА «Аяппа». Лицензионная версия Бхарата вооружен инфракрасным лазером. Далее вниманию присутствующих представляются необъяснимые лакуны в военных отчетах, связанные с нападением БПЛА номер 7132 на Сундарбан-Бандринат. Господин Нандха наблюдает за блестяще подготовленным им изложением дела, но мысли его заняты профессором Нарешем Чандрой, который был глубочайшим образом потрясен, узнав о том, как погибли его коллеги по научным исследованиям. Большая часть его сотрудников нанимала внештатных консультантов. Таковы особенности деятельности лаборатории, но Сундарбан... Профессор смиренно предоставил все факультетские помещения и документы для осмотра и проверки. Господин Нандха уже вызвал сыскное подразделение. Он сам обнюхал множество кофейников, такое впечатление, что для каждого случая они употребляли особый сорт, а копы Кришны тем временем просматривали их файлы. Господин Нандха просто мечтал бы о возможности пить кофе без ощущения растворяемого желудка. Через несколько минут копы уже нашли, что искали. Графика может поразить своим совершенством, может околдовать, но в любой успешной презентации есть такая точка, когда машины меркнут, и на передний план выходит человеческая драма. Господин Нандха вынимает из кармана куртки в стиле Неру шелковый носовой платок, раскладывает его. У него в руках обгоревший диск с изображением вставшей на дыбы белой лошади. «Калки», — говорит он, — «десятый аватара Вишну, завершителя Кали-юги». Вполне удачное название, как мы в дальнейшем увидим, для дьявольского контракта между частной компанией Одеко, университетом и Сундарбаном Бандринат. Даже Рэй Пауэр получает деньги от Одеко на научные исследования. Но что такое Одеко? За его спиной виртуальный шар раскрывается, превращаясь в карту Земли в проекции Меркатора. Города, народы, острова поднимаются с ее поверхности, словно вдруг освободившись от оков тяготения. Их связывают голубые линии, широкими изгибами уходящие в виртуальную стратосферу. Так здесь изображены пути перемещения денег. Гнездовые компании-ширмы, официальные представительства, холдинговые группы и тресты. Световая сеть покрывает карту. Как только луч поднимается от Сейшельских островов и устремляется в сторону Варанаси, проекция снова превращается в сферу. Творящий свет Шивы, вышедший из Земли Каши, возвращается обратно, обогнув планету. «Одеко», — продолжает господин Нандха, — «это фонд с венчурным капиталом и юридическим адресом в налоговой гавани. Его методы неортодоксальны. Компания располагает небольшим официальным представительством в Каши, но предпочитает действовать через сеть территориально рассредоточенных сарисиновых трейдинг-систем. Внешние коммуникации и паста Тика включали именно такую систему, ненамеренно проданную Джашванту. Она была гибридизирована в Бадринате для управления незаконной букмекерской системой, но ее операционное ядро все это время в фоновом режиме работало на Одеко». «И какую задачу оно выполняло?» — спрашивает Арора. «Я полагаю, задачу финансирования Калки, искусственного интеллекта третьего поколения». Перешептывание среди представителей министерского руководства. Господин Нандха поднимает руку, и информационная система сворачивается. Чиновники начинают моргать от слишком ярких солнечных лучей. «Как всегда, презентация была впечатляющей, Нандха», — говорит Арора, снимая свой хёк. «Четкая и побуждающая к размышлениям презентация. Самый эффективный способ представления дела». Господин Нандха ставит диск из слоновой кости на стол. «Сундарбан Бадринат уничтожен», — говорит Сударшан. «Да, как я полагаю, это сделал Сарисин Калки, чтобы связь с ним не могли отследить». «Вы намекнули, что Одеко финансирует Рэй Пауэр. Как далеко, по вашему мнению, это зашло? Вы предлагаете взяться за Ранджита Рэя? Он ведь теперь почти Махатма». «Я предлагаю провести расследование деятельности его младшего сына, Вишрама Рэя, который в данный момент возглавляет научно-исследовательское подразделение компании. Прежде чем идти против кого-либо из Рэев, вам стоит собрать чертовски крепкое дело». «Сэр, это дело о сарисинах третьего поколения. Следует использовать все возможности. Одеко также финансировала экс-территориальное медицинское учреждение в свободной торговой зоне, в Патне, через посредство некой фондовой корпорации с американского Среднего Запада. Это тоже вопрос, заслуживающий специального расследования. В настоящий момент я не исключаю ничего». «Адека, ваша первоочередная цель», — замечает Арора. За его спиной в панорамном окне видно, как грозовой фронт распадается, подобно черной волне. «Я думаю, что теперь Адека — единственная зацепка, которая может нас вывести на третье поколение. Я запрашиваю тактическую поддержку с воздуха, а также резерв полиции. Кроме того, необходимо введение немедленного эмбарго на любой информационный трафик компании Адека. Я также прошу...» «Господин Нандха, эта страна находится на грани войны». «Я осведомлен об этом, сэр». «Наши вооруженные силы готовятся к тому, чтобы отразить угрозу стране». «Сэр, это сарисин третьего поколения. Сущность, которая в десятки раз умнее любого из нас. Как мне кажется, это и есть угроза стране». «Мне необходимо обсудить ваш запрос с Министерством обороны», — отвечает Арора. «Кроме того, существует еще проблема корсиваков. Они ведь в любой момент могут снова выйти из-под контроля». На его лице появляется такая гримаса, словно он только что проглотил змею. «Нандха, когда мы в последний раз запрашивали подразделение тактической поддержки?» «Как вы осведомлены, сэр?» «Мой коллега Сударшан может и не знать». «Во время поимки и ареста Джей Пи Анреди». «Пожалуйста, поподробнее для моего коллеги Сударшана». «Господин Анреди являлся печально известным дата-раджей. Восьмеркой пик в колоде самые разыскиваемые ФБР. Ему дважды удавалось бежать из заключения при помощи микророботов, проникавших к нему в тюрьму. Я запрашивал подразделение тактической поддержки с целью его поимки и помещения в специальный блок максимального наблюдения». «Дешево встанет», — бормочет Сударшан. «Господин Нандха, возможно, вам еще неизвестно, но Анреди выдвинул против вас официальное обвинение в харассменте». Господин Нандха моргает. «Я не был осведомлен, сэр». «Он заявляет, что вы допрашивали его без предоставления законного представителя, что использовали методы психологического воздействия и подвергали серьезной физической опасности его жизнь». «Если позволите, сэр, в настоящее время обвинения со стороны господина Анреди меня мало волнуют. Волнует меня Нандха». «Я должен спросить, у вас все в порядке в семье?» «Сэр, мой профессионализм поставлен под вопрос». «Ваши коллеги обратили внимание на то, что вы полностью погружены в работу, слишком погружены. Кажется, они употребили слово «напряженно». «Разве плохо, что человек серьезно относится к серьезной работе?» «Нет, но не за счет же других вещей». «Сэр, моя жена — сокровище всей моей жизни». «Она моя голубка, моя бюль-бюль, мой свет. Когда я возвращаюсь домой, она радует меня». «Спасибо, Нандха», — поспешно прерывает его Сударшан. «Нам всем есть на чем сосредоточиться в последние дни». «Если я произвожу впечатление человека слишком увлеченного, возможно, даже рассеянного, то только потому, что я твердо уверен, искусственный интеллект третьего поколения представляет собой самую серьезную опасность, с которой когда-либо сталкивалось министерство со времени его основания. Могу ли я высказать свое мнение?» «Здесь всегда очень высоко ценится ваше мнение, Нандха», — замечает Арора. «Наше министерство создавалось в ответ на стремление правительства соответствовать требованиям международных соглашений относительно искусственного интеллекта. Если мы не сможем эффективно действовать против сарисинов третьего поколения, это может дать в руки американцам важный козырь и предлог для поддержки интервенции Аватха в Бхарат как в страну кибертерроризма». Арора внимательно рассматривает узор на крышке стола. Сударшан откидывается на спинку кожаного кресла, задумчиво сводит вместе кончики пальцев, размышляя над доводами Нандхи. Наконец он произносит вслух: «Дайте нам минуту». Сударшан поднимает руку, и воздух вокруг господина Нандхи становится плотным. Суперинтендант включил поле глушения. Оба министерских чиновника поворачиваются в кожаных креслах спиной к господину Нандхи. Он рефлекторно складывает руки в намасте и бросает взгляд на вспышки молний. Муссон идет. Должно, наконец, прорвать. Сегодня вечером и прорвет. «Мой свет, моя голубка, моя бюль-бюль. Сокровище моей жизни, она радует меня, когда я прихожу домой. Когда я прихожу домой». Господин Нанха закрывает глаза, чувствуя внезапный приступ паники. Коп Кришны не знает, что найдет, когда придет домой. Уплотнившийся воздух вновь наполняется звуками. Короткое совещание завершилось. «Ваши аргументы вполне обоснованы, Нанха. Чего конкретно вы требуете?» «Я подготовил специальный доклад, и его можно будет отослать военным немедленно». «Вы хорошо проработали вопрос», — говорит Сударшан. «Иначе и быть не могло, сэр». «Вне всякого сомнения. Я поддержу все ваши действия, направленные против Одеко».